милосердие двери отверзлись перед ней, а прежняя любовь за нею их затворила. Дело удивительное. Престарелый Колокольцев влюбился в обесчещенную старуху столь же страстно, как некогда в нее же, свою непорочную невесту. Счастье и спокойствие, блиставшие на первой заре ее жизни, осветили опять и вечернюю. Грабовка была оставлена владельцем своим, он уединился во вновь построенном для себя убежище, а другой в другой, более отдаленной от города деревне. Там принял он заблудшую овцу свою. Глядя на сих старых нежных супругов, подумал я, кто бы мог вообразить, чтобы в промежутке начала и конца согласно их жизни был ужасный, даже отвратительный роман. Надобно рассказать, каким образом в первый раз еще во время управления отца моего Пензенской губернии велено было ревизовать ее. После отставки Белякова никто не назначен был саратовским губернатором. Временно управлял губернию вице-губернатор Алексей Давыдович Панчулидзев. Это такое лицо, которое давно желал изобразить я. Не доставало только к тому удобного случая. Кажется, нет ни одного народа ни в Европе, ни в Азии, коего бы представители, образчики, не находились в русской службе и, следственно, наконец, не делались русскими дворянами, отчего сие сословие у нас так отличается от других, чисто русских, и становится помесью всех пород. Некто Давыд Панчулидзе, выходец из Грузии, вероятно, в числе слуг грузинских царевичей, по временам в России поселяющихся, получил какой-то небольшой чин, а сыновей успел определить в казенные учебные заведения, в кадетские корпуса, и они все вышли в люди. Грузинцы вообще не славятся великим умом, но на что он годится? И для успехов не в столь раз полезнее хитрость, свойственная всем жителям порабощенной Азии. Старший сын Давыда, Алексей Панчулидзе, с 14 класса служил в казенной палате и, не покидая ее, дослужился до чина статского советника и должности вице-губернатора. Можно себе представить, какую великую опытность приобрел он в финансовых делах столь богатой губернии. Два раза был он вдовцом и женился в третий раз. Но приданое всех трех супруг далеко не было достаточно, чтобы поддержать то великолепие, коим изумлял он в Саратове. Не один принадлежавший ему огромный и поместительный дом, а два или три, соединенные между собой галереями и при них множество служб, обширный двор и бесконечный сад, почти вне города, занимали более пространства, чем увеселительные замки многих из немецких владетельных князей. Этот очарованный замок служил гостиницей и ловушкой для всех приезжих из обеих столиц и других провинций. Во время пребывания их в Саратове каждый из них пользовался в нем помещением, освещением, отоплением, столом и прислугой. Этого мало. Библиотека, каждый раз умножаемая вновь издаваемыми книгами на русском и иностранных языках, в которую сам хозяин никогда не заглядывал, была к услугам малого числа читающих его посетителей. Оркестр, при коем находились 2-3 немца-капельмейстера, должен был при изъявлении малейшего желания тешить столь же малое число любителей музыки, конюшня его, наполненная славными рысаками, и псовая охота были в распоряжении его гостей более, чем в его собственном. Возможно ли было устоять против обольщений столь милого хозяина вместе, исключая дома его, лишенным всяких забав? Все это было для иногородних. Для служащих же в Саратовской губернии был он еще более дорог и полезен. Карман его сделался каналом, через который, протекая, Пактол, река в Лидии с золотым песком, делился на мелкие ручьи и разливался по тощим их нивам. Бескорыстным губернатором, кажется, был один такой, Нефедьев. Умел он угождать всем, чем, исключая денег, угождать только можно было. С другими ладил он посредством дележа. Все оставались довольны. Все восхваляли всещедрого, чудесного вице-губернатора.